Желательно, чтобы я остался в гостинице. Да журналисты уже идут за мной косяком. Если я приму ваше приглашение, то завтра утром, если не сегодня вечером, они приклеятся к кнопке вашего звонка. Впрочем, лучше вообще не настаивать на том, что я приехал сюда по просьбе вашего сына. В сущности, именно это обстоятельство так нервировало следователя, в чем Мегре тут же убедился, взглянув на Шабо. Все равно именно это и будут утверждать. А я стану отрицать. Это дело, скорее даже, оба разом меня не касается. Я никоим образом не намерен ими заниматься. Не опасался ли Шабо, что гость начал вмешиваться в дело, к которому не имеет никакого отношения? Или же он внушил себе, что Мегре со своими порой несколько субъективными методами дознания мог бы поставить его в трудное положение? Комиссар попал в Фонтане явно в плохой момент. Я думаю, мама, что Мегре не так уж и не прав. А затем, повернувшись к другу, добавил: вот видишь, речь идет совсем не о банальном расследовании. Роберт де Курсон, которого убили, был известным у нас человеком и находился в более или менее родственных отношениях со всеми состоятельными семействами в округе. Его Шурин, верно, тоже заметный в наших краях персонаж. После первого преступления поползли какие-то слухи. Затем, когда сгубили мадам Жабон, направленность домыслов несколько изменилась, но какие тут могут быть «но»? Трудно тебе это объяснить. Дело ведет наш комиссар полиции. Человек он порядочный, город знает, хотя сам выходец с юга, вроде бы из Арля. Подключилась также и мобильная бригада из Пуатье. И я, наконец, со своей стороны... Пожилая дама присела на краешек кресла, словно наносила кому-то визит, и слушала сына, как ловили бы... каждое слово проповедника во время мессы с песнопениями. Два убийства за три дня — это много для города с 8000 жителей. Люди напуганы. Сегодня никого не встретишь на улице не только из-за дождя. И что думает обо всем этом местное население? Некоторые полагают, что мы имеем дело с безумцем. Кражи не зафиксированы ни в одном случае. И каждый раз убийца смог спокойно войти в дом, ибо жертвы его не опасались. Это ключик к расследованию. Почти единственное, что имеется на сегодня в нашем распоряжении. Отпечатки пальцев ни единого. Если речь идет... а душевно больном, то, вероятно, последуют и другие убийства. Ясно. А как лично ты расцениваешь эти события? Никак. Ищу, озабочен. Чем? Пока все настолько туманно, что я даже затрудняюсь связно изложить тебе свою версию. Чувствую чудовищную ответственность, навалившуюся на мои плечи. Он говорил это как удрученный чиновник. И сейчас перед Мегре сидел именно чиновник, причем местного значения, из администрации городка. И жил этот чиновник под гнетом страха совершить неверный шаг. А не стал ли таким же с годами и комиссар? Из-за своего друга Мегре предчувствовал, как страдает и он. А не лучше ли мне первым же поездом вернуться в Париж? В конечном счете я завернул в Фонтане, чтобы пожать тебе руку. Это уже свершилось. Мое присутствие здесь чревато для тебя осложнениями. Что ты хочешь этим сказать? Первая реакция Шабо на предложение Магре была примечательной. Он отнюдь не отверг его сразу же. Когда рыжий тип, как и комиссар полиции, убежден, что это ты вызвал меня на подмогу, начнут утверждать, будто ты испугался. Не знаешь, мол, как из этой передряги выпутаться, что... Ну уж нет. Однако следователь протестовал против слов Мегре как-то вяло. Не позволю тебе уехать. Я все-таки имею право принимать друзей, когда и как мне заблагорассудится. Сын прав, Зюль. А сама я думаю, что вам надо все же переехать жить в наш дом. Мегре предпочитает никак не ограничивать свободу передвижения, правда ведь? Да, у меня выработались определенные привычки. Тогда я не настаиваю. И тем не менее, было бы предпочтительнее мне уже завтра утром отправиться во свояси. Может быть, Шабо все же согласится. И тут раздался телефонный звонок. В этом доме и он был необычным, каким-то старомодным, что ли. Ты позволишь? Шабо снял трубку. Следователь Шабо у аппарата. То, как он произносил эту фразу, было еще одним знаковым явлением для Магре. Но он все-таки сумел сдержать улыбку. Кто? Ах, да! Слушаю вас, Ферон. Как? Габияр? Где? На углу Марсового поля и улицы. Сед буду. Да, он здесь. Не знаю. Пусть до моего прихода ничего не трогает. Мать посмотрела на Шабо, прижав руку к груди. Опять? Прошептала она. Он кивнул. Габияр. И объяснил Магре, старый пьяница, известный всему Фонтане, поскольку большую часть времени проводит с удочкой у моста, его только что обнаружили на тротуаре мертвым. Убили? Пробит череп, как и в двух предыдущих случаях, и, похоже, тем же самым орудием. Шабо вскочил, открыл дверь, снял с вешалки старый макинтош и потерявшую форму шляпу, надевавшуюся, по-видимому, только в дождливую погоду. Идешь со мной? Считаешь, что так надо? Теперь, когда уже известно, что ты в городе, начнут задавать вопросы, почему я тебя не захватил с собой. Два преступления — это было уже много. Теперь их три, и население запаникует. В этот момент, когда они выходили из дома, маленькая нервная ручонка ухватила Магре за рукав, старушка, мамаша Шабо, прошептала ему на ухо. — Присмотрите за ним хорошенько, Жюль. Он настолько добросовестен, что теряет чувство опасности. Глава вторая. Торговец кроличьими шкурками. Совсем недавно Мегре стоял на едва укрытом от непогоды перроне вокзала в Ниоре, и этот затяжной и неистовый дождь, в сущности оборачивавшийся ледяным шквалом, а то и разгулом стихий, напомнил конец изнуренному нескончаемыми конвульсиями зимы комиссару какую-то тварь, никак не желавшую издыхать и огрызавшуюся до последнего. Уже не было никакого смысла как-то уберегаться от влаги. Вода лилась не только с небес, но и крупными брызгами выплескивалась из водосточных труб, струйками стекала по дверям домов, шумными потоками неслась вдоль тротуаров. Она была повсюду, стекала по лицу, попадала за воротник, просачивалась в обувь, наливалась даже в карманы одежды, не успевшие высохнуть от прогулки до прогулки. Они шли, преодолевая этот штормовой натиск, молча, наклонившись вперед. Следователь в своем стареньком плащике, полы которого хлопали, как знамена на ветру, и Мегре, чье пальто сейчас весило 100 килограммов, а табак в трубке, обреченно всхлипнув, угас уже после нескольких шагов. То здесь, то там виднелось освещенное окно, но их было немного. Миновав мост, они прошли мимо кафе у почты, осознавая, что его посетители наблюдали за ними поверх занавесок. Стоило им чуть отойти, как дверь заведения распахнулась, и сзади послышались голоса. Убийство произошло неподалеку отсюда. В Фонтене вообще куда ни пойди, далеко не покажется, так что выводить машину из гаража чаще всего не было никакой необходимости. Справа от них отходила короткая улочка, связывавшая улицу Републик с Марсовым полем. Перед третьим или четвертым по счету домом на тротуаре перед фарами скорой сгрудились люди, некоторые держали в руках карманные фонарики. От группы отделилась малорослая фигура. Это был комиссар Ферон, и он чуть было не обратился к Мегре, а не к Шабо, допустив бы тем самым досадный промах. «Я позвонил вам тотчас же из кафе у почты, как, впрочем, и прокурору». Поперек тротуара лежало, судя по контурам, тело человека. Одна рука свешивалась в ручей, между штанинами брюк и черными ботинками тускло поблескивала кожа. Покойник Гобияр носков не носил. В метре от него валялась шляпа. Фонарик комиссара высветил лицо убитого. И в то время как Мегре вместе со следователем наклонялись к нему, сверкнула вспышка, щелкнул спуск фотоаппарата и раздался голос рыжего журналиста. — Пожалуйста, еще раз, подойдите поближе, месье Мегре. Тот, наоборот, отступил, недовольно ворча. На него смотрели 2 или 3 человека, стоявшие у трапа, а чуть далее метрах 5-6 горожан собралось уже поболее. Они вполголоса переговаривались. Шабо задавал вопросы. Получалось это у него одновременно и официально, и как-то вымученно. Кто обнаружил Гобияра? Ответил Ферон, показав на один из наиболее близких силуэтов, доктор Верну. Интересно, он из той же семьи, что и спутник в поезде? Насколько можно было судить, в этой темнотище медик был намного моложе, 35 лет. Высокий, с вытянутым нервным лицом, он носил очки, по стеклам которых скатывались капельки дождя. Шабо и врач машинально обменялись рукопожатиями, как это делают люди, встречающие друг друга ежедневно и даже не раз. Доктор негромко пояснил. Я шел к другу, что живет по ту сторону площади. Заметил нечто темное на тротуаре, наклонился. Это был он, уже мертв. Чтобы выиграть время, позвонил комиссару из кафе у почты. В круге, очерченным электрическим светом, стали возникать одно за другим лица собравшихся, все в ореоле, иссеченные штрихами, не утихавшего ни на минуту дождя. — Вы здесь, Жюсье? Снова пожимают руки. Все тут знают каждого, словно ученики одного и того же класса в школе. Следователь, вспомнив о Мегре, державшимся в стороне, представил его. «Доктор Жюсье, это мой друг, комиссар Мегре». Доктор немедленно начал комментировать. Способ убийства такой же, как и в двух предыдущих случаях. Очень сильный удар по верхней части черепа. На этот раз орудие, которым он был нанесен, чуть скользнуло влево. На Габияра также напали спереди, он и не помышлял о защите. Пьян. Достаточно наклониться, чтобы уловить запах алкоголя. Впрочем, вы ведь знаете, что к этому часу он уже... Мегре рассеянно прислушивался к их разговору. Ламель, только что сделавший еще один снимок, попытался отвести его в сторону. Комиссар никак не мог определить, что именно в происходящем так поражало его. В меньшую из двух групп, державшихся близ трупа, казалось, входили люди, хорошо знакомые друг с другом, должно быть, именитые граждане Фонтене, выделявшиеся в некую элитную касту. Следователь, два медика, другие мужчины, очевидно, только что игравшие с доктором Жюсье в бридж. Другая группа, находившаяся скорее в тени, была не столь молчалива. От нее веяло определенной враждебностью, не принимавшей, однако, открытых форм. Тем не менее, оттуда доносились 2-3 язвительных замечания. Подъехал темного цвета автомобиль, остановился позади скорой. Из него вышел мужчина и направился к месту происшествия, но, завидев Мегре, резко остановился. — Вы здесь, патрон? — Видно, это обстоятельство не слишком-то его обрадовало. Это был Шаберон, инспектор мобильной бригады, вот уже несколько лет приписанный к подразделению в Пуатье. Они вас вызвали сюда? Я оказался тут случайно. Это называется попасть в яблочко, а? Он тоже позволил себе позубоскалить. А я патрулировал город на своей колымаге, поэтому меня так долго и не могли разыскать. Кто это? Феррон, комиссар полиции, просветил его. Некий Габияр, тип, который раз в другой в неделю обходил Фонтане, собирая у жителей кроличьи шкурки. На муниципальной бойне он покупал также и коровьи шкуры, равно как и овечьи. У него есть тележка и старая лошадь. Жил он в неказистой хибаре вне города. Основное занятие день-деньской — сидеть с удочкой у моста, используя самые отвратительные приманки типа костного мозга, куриных потрохов, свернувшейся крови. Шаберон, по всей вероятности, сам был рыбаком. — А что, клевало? — Да, из местных только он и ловил там рыбу, а вечером шлялся от бистро к бистро и в каждом опрокидывал рюмашку красненького, пока не доходил до нужной кондиции. — Не скандалил? — Никогда. — Женат? — Живет бобылем. Плюс лошаденка, да изрядное число кошек и котов. Шаберон повернулся к Мегре. Ваше мнение о случившемся, патрон? Абсолютно никакого. 3 жмурика за неделю не так уж плохо для такого захолустья, как это. «Так что будем с ним делать?» — спросил Феррон у следователя. «Полагаю, нет необходимости дожидаться прокурора. Его что, не было дома?» «Да, жена в поисках супруга сейчас обзванивает всех знакомых. Думаю, что труп вполне можно отвезти в морг». Он обратился к доктору Верну. «У вас есть что добавить к уже сказанному? Видели вы или слышали еще что-нибудь?» «Нет, Я шел быстрым шагом, засунув руки в карманы, фактически едва не споткнулся от тела. — Ваш отец у себя? —